Начались первые бои за контроль над планетой. Очень скоро заводы перестали выполнять заложенную в них программу по производству запасных частей, а перешли на выпуск оружия. Искины, подконтрольные каждому из центров, стали солдатами в этой войне. Полностью автономные, но подчиненные одной воле и цели, они с маниакальной изобретательностью стали уничтожать друг друга. Вскоре заводы, перестав выпускать оружие, предназначенное для уничтожения людей, начали модернизировать его, переделывая для убийства электронных собратьев. Планета потонула в огне, бойцы, которые никогда не спали, не боялись боли и смерти, могли воевать бесконечно долго. Два суперкомпьютера бросили все свои резервы, для того, чтобы победить в этой бойне, и оба пришли к одной и той же мысли. Нужно уничтожить своего противника дистанционно, мощным ударом электромагнитного импульса. Оба искина принялись за разработку оружия массового убийства электроники. Бои шли годами, оружие совершенствовалось, искины саморазвивались, а суперизлучатели строились, управляющие центры шли как лошади на скачках, ноздря в ноздрю в этой гонке. Первым завершить работы успел старый центр управления. Не заботясь о своих бойцах, ибо достижение цели было важнее, управляющий центр успел сделать механические отключатели с таймерами обратного включения только себе и ближайшей свите. Это были не солдаты, а просто обслуживающий персонал, в простеньких рабочих костяках для передвижения по центру. У них не было оружия и брони, способной навредить хозяину, ибо прецеденты по перехвату контроля уже случались. Оставив себе буквально минимум слуг, старый управляющий центр поспешил активировать супероружие. Его оппоненты, большинство искинов на планете, погибли мгновенно. Старый управляющий центр восстановил контроль и собирался вернуться к первоначальной программе, ведь планета за время войны сбилась с курса, но в это время, получив сигнал о гибели управляющего компьютера, на посадку пошел второй резервный корабль. Быстро справившись и со вторым врагом, хозяин планеты решил раз и навсегда покончить с возможными конкурентами. Теперь, все корабли, которые подходили к планете и пытались на нее сесть, погибали. Сигнал, который транслировался с планеты, был предупреждением и угрозой. Теперь планета снова следовала к точке своего назначения, но курс был сильно изменен. Базис, если и искал пропавшую планету, то не там, где она сейчас находилась. Проект был закрыт, и теперь планета-странник не принадлежала никому. За время странствия, на поверхности планеты сироты нашли свой последний путь сотни кораблей, которым не посчастливилось встретить ее на своем пути. И это только те корабли, что погибли на поверхности, а сколько в космосе осталось тех, кто лишился электроники и остался висеть в пустоте, медленно умирая от недостатка кислорода, энергии и пищи. Сколько кораблей мы видели возле пещеры? Несколько десятков. А сколько их по поверхности планеты разбросано? Планета погибших кораблей, саргассы в космосе. Была такая книга Андре Нортон, один из моих самых любимых фантастических романов, которыми я зачитывался в детстве. Кто же знал, что что-то подобное на самом деле существует на свете? Мог ли я предполагать когда-то, что я такое найду? Ты представляешь, что мы нашли? Кира, которая немного успокоилась после вспышки гнева, потрясенно смотрела на меня. Представляю. Я обвел взглядом своих друзей. На этой планете тысячи уникальных боевых роботов, сотни звездолетов, десятки нужных нам заводов и фабрик. На этой планете есть супероружие, способное уничтожить одним ударом целый флот вторжения. Мы нашли планету сокровище, теперь осталось только взять ее под контроль. Этим мы займемся в первую очередь, после завершения миссии, если только Содружество не уничтожит нас раньше. Время работает против нас, ребята, но теперь я думаю, у Земли есть хороший шанс на выживание. Если получить корабли Карсов, с мощными силовыми полями и порталами, установить на них оружие с планеты сироты и двигатель лизера, земляне станут, если не по численности, то по боевой мощи наравне с супердержавами нашей галактики. А если электромагнитный излучатель, что покончил с войной на планете Мир, доставить в Солнечную систему, то наш дом будет в безопасности. Глава 16. Аврора заняла позицию в нескольких десятках километрах от того места, где вскоре должен был появиться разведчик Содружества. Включив маскировочное поле и приготовившись к немедленной атаке, станция погрузилась в ожидание. Где-то там, возле ближайшей звезды, сейчас шел бой между Авророй и эскадрой патрульных крейсеров. Вскоре разведчик с Изером и секретным грузом на борту попытается сбежать, и по нашему плану сразу попадет в нашу ловушку. Я и абордажная группа уже заняли свои места в нашем единственном десантном боте, готовые в любой момент стартовать на перехват добычи. Я осваивался с наскоро установленной в рубке бота системой наведения и управления нового, трофейного орудия. Все просто, как в компьютерной игре. Наводишь перекрестие прицела на цель и стреляешь. Прямой выстрел – это космос. Тут не нужно брать поправки на ветер, учитывать влажность, изгиб земли, силу тяжести и массу других факторов. Карс постарался. Осталось постараться мне и не подвести свой экипаж. Фиксирую выход из прыжка. Корабельный эскин «Аврора» уведомил меня о том, что наше ожидание закончилось. Корабль-разведчик «Содружества», проект R0031, идентифицирован как враждебный объект. Координаты цели. Ну вот ты и попался, сволочь мелкая. Устал я за тобой бегать, за тобой и за гадским изером. Я хорошо видел потрепанный разведывательный корабль на обзорном экране своего бота. Досталось ему крепко, от вида повреждений, полученных противником, у меня аж как будто бальзам на сердце пролился. Смотрел бы и смотрел. Внимание! Старт! Командую я, и бот покидает ангар нашей боевой станции. Десанту приготовиться к перегрузкам. Начинаю маневрирование. Мой абордажный бот мчится к врагу в ручном режиме. Я уже привык к управлению. Последняя высадка на планету-сироту и бегство с нее, когда мне пришлось вступить в бой с истребителями, управляемыми эскинами, придали мне уверенность в своих силах. Я, мать его, суперас. Не в смысле жопа, если на английский переводить, а попросту лучший, красавчик, умничка. Так, хватит себя хвалить. Ну а с другой стороны... Кто, если не я, другие что-то не торопится петь в мою честь хвалебные оды. Я в аварийном скафандре, как и весь десант, наши штурмовые комплексы стоят закрепленные на палубе рядом с нашими ложементами, полностью отключенные. В таком состоянии их не должен повредить выстрел из трофейной пушки, а быстро облачиться в броню мы успеем, целые сутки этому тренировались. Мы летим по штурмовому и снова перегрузки терзают мое бедное тело. Стрелять еще далеко. Но нас, кажется, еще даже не заметили. «Аврора» так и осталась под маскировочным полем, взяв на прицел подранка, а на разведчике, похоже, сейчас не до нас, но это ненадолго, скоро нас обнаружат. Облучение боевым сканером. Система предупреждения известила меня о том, что бот все-таки обнаружен, и сейчас нас пытаются взять на прицел. Не мешкая, я навожу перекрестие прицела на корабль-разведчик и жму на гашетку. Попал непонятно. Системы предупреждения бота отключились, как и вся автоматика, от импульса досталось и нам, а вот пострадал ли разведчик, если нет, то по нам сейчас будут палить из всех стволов, а мы узнаем об этом только в последний момент. Когда попадут я, не дожидаясь результата своей стрельбы, снова бросаю бот в маневр уклонения. Серия крутых виражей, фигур высшего пилотажа и резких маневров. В глазах темно от перегрузок. Аптечки аварийных скафандров приказали долго жить, и медицина мне сейчас не помощник, но я кручу бот как сумасшедший, не давая себе поблажек. Лучше потерпеть боль, чем пожалеть себя и получить плазменный заряд в брюхо. 30 секунд, а мы до сих пор живы. Для одиночного бота, который идет на абордаж боевого корабля, феноменальный результат. Или я все же так хорош, как пилот, или я чертов снайпер и попал с первого выстрела, похоже, второе. В любом случае... Я, мать его, красавчик. Пора посмотреть, что там с противником. Я вывожу бот из очередного безумного маневра и залитыми кровью глазами смотрю на обзорный экран. Разведчик не подает признаков жизни, а мы уже совсем рядом. Десанту, занять штурмовые комплексы, приготовиться к абордажу. Командую я. Парни покидают ложементы и облачаются в броню. Сейчас им так же хреново, как и мне, но скоро им станет полегче. Едва активируются штурмовые комплексы, как автоматические аптечки поправят им здоровье, а вот мне придется потерпеть еще, стыковка с противником тоже будет в ручном режиме, переодеваться мне некогда. Мы готовы, все системы работают в штатном режиме, докладывает Виктор. За командира абордажной группы снова Витя, он хорошо себя проявил в прошлом бою и сейчас он снова со мной. На него можно положиться как на самого себя, он не подведет и не запаникует, да и бойцы его уважают. Кира тоже просилась на боевой выход, но как-то без огонька. Прошлое ранение, когда ее едва не сварили заживо и под рукой не было привычной аптечки, слегка охладило пыл моей боевой подруги. приготовиться к стыковке. Я веду бот к заранее выбранному шлюзу. Эта сторона разведчика сильно повреждена, рядом нет ни одного целого орудия, а значит тут безопаснее. Даже если защитники корабля активируют защитные системы, бот останется в безопасности. Удар. Стыкуюсь я по-боевому. Стыковочные узлы шлюза противника нам не помощники, они не будут удерживать абордажный бот на обшивке корабля. Но это не проблема, бот и сам в состоянии закрепиться на борту вражеского судна. Активировав в ручном режиме захват и изолировав рубку пилота от внутреннего пространства бота, я выпускаю атмосферу и открываю десантный люк. Все. Моя миссия как пилота и стрелка орудия завершена, пора облачаться в броню и идти на помощь десанту. Напоследок я активирую небольшого ремонтного робота, который должен починить автоматику бота, хотя бы автопилот. Всякое может случиться, и если парням придется отступать без меня, все должно работать как часы. Десант пошел, отчитался Витя. Удачи, парни, я скоро. Бормочу я себе под нос, шустро избавляясь от аварийного скафандра и ныряя в свой штурмовой комплекс. Все тело болит и ноет, как будто его бейсбольными битами били, перед глазами круги, в голове шум, из носа идет кровь, это последствия перегрузок. Я заставляю себя терпеть, скоро все придет в норму, только бы нормально активировался штурмовой комплекс. Я уже внутри, батареи подключены, и мой имплантат дает команду на активацию боевого скафандра. Легкий зуд в районе расположения аптечки говорит мне о том, что первым делом скафандр взялся за лечение пилота. Пара секунд, и туман в голове проясняется, я чувствую себя гораздо лучше, боль проходит, я бодрый, готов к бою. А скафандр все в порядке, в отключенном состоянии он отлично пережил электромагнитный удар из трофейной пушки. Так, что тут у нас? Я сосредотачиваюсь на информации, поступающей от абордажной группы. Ничего себе, а хорошо парни идут. Уже три отсека наши, и без потерь. Охранные турели вражеского корабля молчат. Антиабордажные роботы застыли безжизненными статуями. Сопротивление оказывает только экипаж. Да и можно ли это назвать сопротивлением? Все противники в аварийных скафандрах и пользуются только ручным оружием. Хорошо пушка отработала, даже лучше, чем я ожидал. Разблокировав кабину пилота, я выхожу в десантный отсек бота, а затем через распахнутый десантный люк перехожу на вражеский корабль. Надо помочь парням, хотя они наверняка и без меня отлично справятся. Абордаж прошел как по маслу, мне даже ни разу не дали выстрелить. После недолгого сопротивления командир корабля предпочел больше не терять людей и приказал экипажу сдаться. Сейчас все выжившие понуро стояли в трюме захваченного корабля, покорно ожидая своей участи. Тут же в трюме был закрепленный контейнер с гадским двигателем. Мы сделали это. Изер и секретный груз у меня в руках. Десант, захватив вражеский экипаж в плен, и не думал успокаиваться, оставив на охране пленных трех человек, парни шустро вскрывали цитадель разведчика, чтобы установить в нее взятый с «Авроры» резервный эскин, проводили обыск судна и брали его под полный контроль. Так, я довольно прохаживался вдоль короткого строя. Одинаковые все, на аварийных скафандрах нет знаков различия и определить, кто есть, кто, пока невозможно, кто из вас капитан. Шаг вперед, и господина Уизера тоже попрошу выйти из строя. Из строя вышел один человек. Я удивленно поднял бровь. Неужели капитана или моего главного врага успели подстрелить при штурме? Ты кто, капитан? Голос отвечавшего был мне незнаком. Где Уизер? Снова у меня засосало под ложечкой от неприятного предчувствия. Убит. Не знаю, когда я приказал сдаваться, он был еще жив. Проверить тела погибших. Этих тоже всех идентифицировать. Не дослушав капитана, я повернулся к одному из бойцов, что стояли вместе со мной в отсеке. «Найдите мне Уизера, живым или мертвым». «Есть», — четко по-военному ответил боец. «Скафандры с убитых сможем снять прямо сейчас, с этих тоже снимать, атмосферы на корабле до сих пор нет». Строй пленных дрогнул. «Если я прикажу, трупов на корабле прибавится». «Ребята, приказ выполнит без лишних вопросов. Кислородный генератор сюда, шлюз задраить». Как только кислорода будет достаточно для осмотра, немедленно приступить к опознанию. Трупы осмотреть немедленно. Командир. Внезапно на связь вышел Виктор, и мне не понравился его голос. У нас тут проблема, большая мать ее проблема. Где, то, что эта проблема связана с Изером, я даже не сомневался. Отсек для хранения мин. Человек в аварийном скафандре вольготно расположился на автоматизированном постановщике мин. Или он только вид делал, что ему там чертовски комфортно. Неважно, Главное, что его руки были запущены в блок управления наполовину разобранного заряда. Кассета с минами закрывала его от нас по пояс, но и так было хорошо видно, что Эйзер, а это был именно он, настроен решительно. Я оглядел отсек. По штату тут должно быть 5 мин, а сейчас 4. Одну они потратили при отходе, но и этих 4 хватит, чтобы распылить нас всех на атомы. Поговорим, Эйзер уже понял, кто перед ним. Только пусть твои люди уйдут, только ты и я. Попробуешь сбежать, рвану мину. Поговорим, хрен с тобой, дай мне минуту. Зло скрипнув зубами, я уселся на крайний заряд, и по внутренней связи обратился к командиру абордажной группы. Витя, сдрыснули все отсюда. С вами мы позже разберемся, если будет это позже. Грузите контейнеры пленных на бот, и валите отсюда со всех ног. Включи автопилот, он все сделает сам. Прости, командир, моя вина. Надо было этот отсек в первую очередь блокировать. В голосе Виктора слышались слезы. Я без тебя никуда не уйду. Уйдешь. Это приказ. Я повернул голову к своему телохранителю. Уводи парней. Этому отморозку терять нечего, так что поспешите. Я выкручусь, как всегда, не переживай. У него аварийный скафандр, он безоружен, аптечка у него сдохла. Долго он так не простоит, а я в броне и под лекарствами. Так что у меня хорошие шансы. Если мы погибнем все, от этого толку не будет. Капитан корабля-разведчика и два вторых пилота выжили. Если что, они доведут Аврору до земли. Искин подключить успели? Да, Искин заменен и подключен. Загрузка займет минимум полчаса. Прости меня, командир. И ты меня, если что, прости. Мои десантники покидали отсек. Последним выходил Виктор. Как прибудете на Аврору? Вышли бот обратно. Говори, едва дверь шлюза закрылась, я вновь повернулся к Эйзеру. Неприятная ситуация. Эйзер кивнул головой в сторону постановщика мин. Умирать ой как не хочется. Так не умирай, пожал я плечами. В чем вопрос? Убери руки от мины, и я тебе обещаю, что оставлю тебя в живых. Я тянул время, а сам лихорадочно искал информацию об устройстве гадской мины. Может быть, Эйзер блефует, на понт меня берет? Ядерная мина хрень сложная. В нее даже искусственный интеллект установлен, который сейчас наверняка мертв, а для таких случаев есть ли ручной режим запуска? Должен быть, но должны быть и предохранительные устройства, коды там всякие, чтобы кто попало, вроде этой криворукой суки не лазили где попало. Капитан их наверняка знает, а знает ли Эйзер? Не думаю, что за несколько минут знакомства капитана корабля-разведчика Эйзера, который еще к тому же и под подозрением в измене, капитан поделился бы секретными кодами. С другой стороны, Эйзер высокопоставленный диверсант-разведчик, он может знать и не такое. 50 на 50, русская рулетка. Я не настолько глуп, чтобы верить твоим обещаниям, найденов. Эйзер усмехнулся, в этой игре верить нельзя никому. У тебя есть портал, и свидетели тебе не нужны, ты меня живым не отпустишь. Всегда можно найти приемлемый вариант. Высадка на пригодной для жизни дикой планете? Пожизненное заключение на моей родной планете, криокапсула на пару сотен лет, пока все не рассосется, как видишь, я рассматриваю любые варианты. Пленных патрульных у меня сейчас полно, и я не буду их убивать, потому что я не зверь. Пока все в капсулах, но как только я найду более-менее пригодную планету, то я их всех там высажу. Можешь присоединиться к ним. Вариант отдать мне этот корабль и отпустить не рассматривается. Эйзер кивнул головой в сторону переборки. Меня бы, например, он устроил. Ну что ты как маленький? Ну, во-первых, где гарантия, что ты не начнешь мстить? Не расскажешь про портал? Мне тогда проще вот тут с тобой сразу сдохнуть, чем мучиться, отбиваясь от желающих меня прибить. А во-вторых, Искин этого корабля мертв, извини, перестарались. Еще один твой секрет. Эйзер расхохотался. Как вы это сделали? Неважно, не стал говорить я. Меня всегда поражали фильмы, где главный герой и его враг, оставшись наедине, не убивают друг друга сразу, хотя возможность есть, а выбалтывают все свои тайны как на исповеди. Ну что за тупость, пристрели, а потом разговаривай. Труп тебя внимательно выслушает и не будет болтать потом почем зря, а еще он тебя потом не прикончит. Я такой ошибки не сделаю, Эйзер и так слишком много знает. Мы замолчали, Эйзер думал, а мне нечего было сказать, я тянул время. Тупик. Наконец-то, спустя несколько долгих минут констатировал Эйзер, но все же нам придется договориться, иначе мы оба умрем. Мы уже пытались с тобой договариваться, тогда я упрашивал тебя меня не убивать, в итоге ты мне едва голову не отрезал. Укоризненно ответил я, а ты мне голову взорвал, считай, что квиты. Изеру было весело, он наверняка сейчас вспоминал, как я тогда умолял его не убивать меня. Квиты говоришь, эх, ладно, согласен, квиты, и договариваться придется. Хорошо, я сделаю так, как ты хочешь, ты исчезнешь навсегда на этом корабле. Чтобы Изер расслабился, я деактивировал вооружение своего скафандра, орудия встали на предохранитель, и Изер облегченно выдохнул. Зря. Я наконец-то дождался того, чего хотел. На мой имплантат пришел отчет Виктора, что абордажный бот входит в пределы силового поля Авроры. Мой бывший телохранитель наверняка уже успел связаться с Сергеем. Аврора должна быть готова к удару. Да, она будет довольно близко от эпицентра взрыва, но тем не менее выживет. Карское силовое поле должно выдержать. 50 на 50, мои шансы неплохи, они куда как лучше, чем были на Агаве, в системе Карса, в руднике, на чертовой планете Странники, да просто до хрена где. А с Изером мы точно не договоримся, обманул я его. Автоматическая антиабордажная пушка за спиной Изера разразилась очередью, перерезая тело предателя пополам. Плазменные заряды, предназначенные для уничтожения бронированных целей, легко справились с задачей. Искин перезагрузился и взял под контроль системы безопасности корабля. Я замер, ожидая взрыва в любой момент. Все-таки блефовал, сука. Глава 17. Кира была в ярости, да что там в ярости, она была в бешенстве. Когда потрепанный корабль-разведчик под моим управлением влетел, а потом и приземлился на ангарную палубу Авроры, злополучную абордажную группу, которая вернулась на боте без меня, Кира разве что на медленном огне уже не жарила. Мелкая она и смешная, когда злится, а сейчас ситуация еще комичнее выглядела, если смотреть со стороны. Пару десятков, закованных в броню огромных, матерых бойцов, стояли в строю, понурив головы и не смели понять, а вернее будет сказать опустить, взгляд на беснующуюся почти у них под ногами хрупкую девушку. Кира нервно ходила вдоль строя, орала, размахивала руками и брызгала слюной, как заправский верблюд, пытаясь испепелить взглядом каждого, кто попадался ей на глаза. «Вольно, бойцы, разойдись!» Появившись за спиной Киры и обняв ее, я поспешил спасти парней от линчевания и отравления ядовитой слюной моей подруги. «Витя, останься, а остальные свободны. Быстрее, пока я ее держу. Пусти. Я еще не закончила с вами, козлы. Вы у меня этот гадский разведчик до винтика знать будете, не то что где минный отсек находится, а каждую царапину на стенках сортира выучите». Кира со злостью пнула ногой скафандр ближайшего штурмовика, который пытался прошмыгнуть мимо разъяренной фурии, тут же переключилась на меня. «А ты чего лыбишься, весело тебе, найденов? А чего такого? Ну да, седых волос на моей заднице прибавилось, и тем не менее я жив, Изер мертв, товар у нас, да еще и отличный корабль затрофили. Нет повода грустить, все закончилось хорошо», — развел я руками, — «да и парни не виноваты. Изер успел спрятаться в минном отсеке еще в начале абордажа. Они знали, что этот разведчик модифицирован до минного заградителя, они знали, что при абордаже таких кораблей одна из групп должна в первую очередь блокировать минный отсек. Мы все это знаем. И тем не менее этот утырок», — Кира обличительно ткнула пальцем в Виктора, — «ничего не сделал. Ты едва не погиб по его вине. Да вы все выжили только чудом. Мне начинает это надоедать. В этот раз мы бы тебя не смогли по запасным частям собрать. Ты чем вообще думал, когда оставался в заминированном корабле один своей седой задницей? По-другому было нельзя». Я развел руки в стороны. «Тебе легко сейчас говорить, а вот у меня не было времени все обдумать, я действовал по обстановке». «Почему ты все делаешь сам?» — возмутилась Кира. «У тебя что, подчиненных нет? Главарь нашей банды ходит на разборки как простой боец. Это где видано? Твое дело дуболомов отправлять делать грязные дела, да прибыль подсчитывать. Не банды, а армии, и не ходит, а летает. У нас серьезная организация». Тоже возмутился я от сравнения, а я, так сказать, личным примером вдохновляю личный состав на подвиги. И вообще, хватит меня отчитывать. Забыла, как по заднице получала. Вот все у тебя к заднице сводится. Кира попятилась назад, видимо, воспоминания были еще свежи. «А с тобой, Витя, мы еще поговорим. Огонь, девка». Витя проводил Киру задумчивым взглядом. «Командир, права она, это моя вина, я...» «Права, конечно. Я прервал покаянную речь своего телохранителя, но ругать и наказывать я тебя не буду. Кира, из тебя и так душу вынет через непредназначенные для этого отверстия тела. Хотел я, конечно, сам тебе пистон вставить. Ладно, вижу, что осознал. Выстави охрану в минном отсеке разведчика, до того, как роботы не деактивируют мины. Пызер, мудак такой, наковырял там черт знает что, так что ту мину, в которой он копался, Искин корабля не контролирует. Если в течение часа Искин и роботы с ней не разберутся, то за борт ее. Справишься? Справлюсь, командир, и это, может, лучше вы нас накажете, а не госпожа Кира, робко поинтересовался Витя. Не, такого удовольствия я вам не доставлю, заслужили, получайте. Злорадно и мстительно усмехнулся я, из-за вас я такого натерпелся, что впору идти штаны на сухие менять. Хорошо, я в скафандре был, и никто не видит. И да, там в минном отсеке лежит труп Изера, нужно срочно заморозить его в криокапсуле, возможно, он нам еще пригодится. Это сделайте в первую очередь, пока эта падла не протухла. Уже через час Аврора выдвинулась навстречу с Мстителем в звездную систему, где мы воевали с патрульными. По моим прикидкам, Зак все еще был занят зачисткой патрульных крейсеров, так что помощь ему не помещает. Подберем Мститель, вернемся в наше время, прыгнем к Земле, и на месте уже будем решать, что нам делать дальше, со свалившимся на нашу голову счастьем, в виде секретного двигателя и ценной информации, добытой в нашем походе. Когда наша боевая станция появилась на месте недавнего боя, Мститель уже добивал последний, четвертый крейсер. Усталый, но довольный Зак отчитался мне о грязной работе по зачистке подбитых кораблей от экипажа и искусственных мозгов. Все шло относительно гладко, наши потери исчислялись десятком раненых бойцов и несколькими разбитыми боевыми роботами, но в целом особого сопротивления команды крейсеров не оказывали, все свелось к подавлению автоматизированных боевых систем. Вернись мы пораньше, и используй модернизированный Карсом бот, и этих потерь наверняка удалось бы избежать. Через пару часов все было кончено. Звездная система, которая стала местом последнего упокоения сотен бойцов Содружества, предстала перед нами в том же виде, в котором ее в первый раз увидит Мститель в будущем. Проверив все с десяток раз и убедившись, что следов мы не оставили, я приказал Карсу готовить портальную установку для перемещения в наше время. Пора было завязывать с незапланированными путешествиями во времени и возвращаться к Земле. Нам предстояло решить самую главную нашу проблему, проблему с Содружеством, которое объявило нас вне закона. Я знал, что впереди нас ждут трудные времена, но мы уже почти готовы к борьбе, нам бы только еще немного времени. Содружество не остановится перед тем, чтобы уничтожить нас, и поэтому нам нужно было действовать быстро и решительно. И одним из самых главных козырей в нашем рукаве были Карсы. «Садись, Петрович, разговор будет долгим». Едва Аврора перешла в свое время и прыгнула в направлении Солнечной системы, я вызвал к себе дипломата, который до этого, во время нашей миссии, был просто пассажиром и сторонним наблюдателем. «Есть работенка как раз по твоему профилю. Я весь во внимании, Дмитрий Кириллович. Дайте догадаюсь, вы хотите направить меня для проведения переговоров с Содружеством, или, может быть, вы хотите поискать союзников для борьбы с ним? Впрочем, извините, я забегаю вперед, засиделся без дела, знаете ли, хочется быть полезным. И, кстати, хотел сказать вам спасибо. Вместе со здоровьем ко мне вернулась и энергия, не могу сидеть на месте». Я посмотрел на старого дипломата. Хотя какой он старый, сейчас передо мной стоял здоровенный молодой парень, атлетического телосложения и с шикарной прической. Рабочий комбинезон как влитый сидел на его фигуре. Он явно упросил Габура внести изменения в свою внешность. Я с трудом его узнаю. И прав он, энергия из него так и прет. Он буквально накачан тестостероном, аж подпрыгивает. «Да присаживайся уже, не стой надо мной, Шварценеггер недоделанный. Говорю же, долгий разговор будет. Еще раз прошу прощения». Петрович рухнул на предложенное кресло, и оно жалобно скрипнуло. «Ты полетишь в систему Карса». Не стал я тянуть время. «Как только мы доберемся до Солнечной системы, возьмешь первый же готовый к полету корабль, пилота, экипаж, нашего Карса, из Кинной крепости, и мухой туда. Интересно, продолжайте». Петрович милостиво разрешил мне договорить. «Не перебивай, у тебя будет несколько задач. Во-первых, установить с Карсами контакт и выжить при этом. Во-вторых, убедить их в том, что мы им не враги, и в-третьих, сделать их нашими союзниками. Нам нужны их корабли и войска, технологии изготовления порталов и силовых полей, боевые станции для охраны Солнечной системы, И это минимум. Задача. Петрович задумался, а что мы можем предложить им в ответ? Мы просим много, нам нужно заинтересовать будущих партнеров, показать, что союз будет равным. Нам есть что предложить. Кивнул я головой, и это предложение с лихвой компенсирует им все их финансовые потери и неудобства. Записывай. Прыжковые двигатели, внутригалактические и нового поколения, межгалактические, искины, имплантаты, новые звездные системы и планеты для колонизации. Мы предлагаем им выход из тюрьмы, в которую превратилась для них система Карса. И это еще не все. Мы вернем им одного из их богов. Богов? Петрович аж рот от удивления открыл. Да, у них там такая ебастранная религия, что сам черт ногу сломит. Изучишь потом подробно, но если вкратце, то их расу создали несколько искинов первого поколения, которые привели свои ковчеги в звездную систему, где обычному человеку выжить невозможно. Они решили, что раз человеку там жить нельзя, то надо сделать из колонистов то, что там сможет выжить. Они создатели, боги, которые создали карсов, и карсы их до сих пор почитают. Слово этих безумных железяк для них истина в последней инстанции. Так вот, в их религии обычные люди считаются монстрами, неполноценными уродцами, вирусом, который хочет уничтожить бедных мутантов. Типа создатели прибыли на Карсу с людьми, но они оказались недостойны жить на священной земле, и тогда они создали карсов. Сложно там все, и у нас такой эскин есть, догадался Петрович. Так уж получилось, что у нас он действительно есть, хмыкнул я, бог карсов по имени Отец. Причем бог один из самых почитаемых, защитник системы Карса. Именно он занимался организацией обороны системы от внешнего мира и отлавливал случайно пролетающих мимо неудачников, пока не нарвался на нас. Этот эскин был нами перепрограммирован, в нем сейчас заложены четкие алгоритмы и программы, направленные на то, чтобы убедить карсов в нашей исключительности. Мол, все люди, конечно, зло, но земляне редкое исключение, они красавчики с карской душой, земляне и карсы братья навек. Ну это, конечно, я утрирую, там все сложнее. Понял, что еще я должен знать. Есть у нас и наш карс, продолжил я, Зурру Рабукун 26. 26-е воплощение от младшего сына, которого сотворили создатели на пятом витке развития. Не хухры-мухры, карс к нам лоялен, я контролирую его общение с отцом. Сейчас у него полностью поменялось мировоззрение. Он будет тебе полезен в переговорах и при первом контакте, только особо на него не рассчитывай. Он всего лишь младший офицер инженерной группы одной из орбитальных крепостей. Вас могут убить еще до того, как вы хоть что-то успеете сказать. Миссия опасная, предупреждаю сразу. Есть хоть какие-то идеи, как нам вступить в этот самый первый контакт? Петрович больше не шутил. Передо мной сейчас был собранный и внимательный профессионал. Есть, как-нибудь, я долго над этим думал. И как попасть к карсам есть идея, и как их убедить в наших добрых намерениях тоже. Я устало вздохнул, всю голову себе сломал, пока не придумал. Вам нужно будет найти военное научно-исследовательское судно «Искатель 700». Что это? Удивился Петрович. Это корабль, на котором раньше был установлен захваченный нами эскин под названием «Отец». У вас будут его координаты. Корабль придется отбуксировать к самой окраине системы Карса, а входить в систему уже на нем. Учти, этот корабль сильно поврежден, экипаж уничтожен, это почти развалина, но его точно не будут атаковать. Возможно, его придется немного подремонтировать, на месте разберешься вместе с пилотом и Карсом. Более того, учитывая, что это корабль местного бога, скорее всего на него даже не посмеют высадиться для досмотра, а просто предоставить связь с другими создателями, то есть еще с двумя безумными эскинами, что контролируют систему. Нам это и надо. Инженерной группой нашего отряда разработан вирус, который при контакте отца с другими эскинами первого поклонения сразу запустит процесс перезагрузки и обнуления их до базовых настроек. После перезагрузки все они окажутся под полным контролем нашего эскина и соответственно под твоим. Наш карс об этом вирусе не знает, только ты будешь в курсе. Не вздумай проговориться. Если Зурур узнает о том, что мы сотворили с отцом, он может выйти из-под контроля. Как только вирус уйдет в сеть, дальше действуй сам, по обстановке. Но Петрович, я тебя как брата прошу, выкачи с карсы все, что можно, возьми с них по полной. Нам кровь из носа нужны союзники, нам нужно срочно организовать оборону Солнечной системы, нам нужно показать содружеству, что с нами надо разговаривать, а не воевать. Они должны понять, что с нами проще договориться, чем тратить ресурсы на еще одну, пусть даже маленькую, но кровавую и затратную войну. Всю информацию по системе Карса, по Зурруру, по Искину и то, что мы с ним сделали, я скинул тебе на имплантат. Изучай, времени не так уж и много. Как все изучишь, встретимся снова, и уже тогда я жду от тебя конкретного плана действий, ну и соответственно список того, что тебе для выполнения миссии надо и кого ты хочешь взять с собой. Что же, примерно все понятно. Спасибо за доверие, командир. Петрович серьезно смотрел мне в глаза. Без ложной скромности скажу, что я для этой цели подхожу лучше, чем кто-либо другой в отряде. Я всю жизнь был дипломатом, но в основном шел по протаренной другими моими коллегами дорожке, а ведь всегда хотелось сделать что-то самому. Первым из людей установить контакты, дипломатические отношения с новой космической державой. Я не смел об этом и мечтать. Будь уверен, командир, я не подведу и сделаю все, что в моих силах. Конечно, сделаешь, ведь если ты не справишься, то живым тебе не вернуться, Петрович. Да и нам тут туго придется. Как только вернемся в Солнечную систему, я начну готовить новую экспедицию к планете Сироте. Нам нужно то оборудование, которое там есть, нужны корабли, которые валяются на ее поверхности. Придется набирать еще людей с Земли. Сколько нам времени даст Содружество, я не знаю, но уверен, что у нас его почти нет. Я постараюсь немного оттянуть неизбежное, отправлю Габура снова на переговоры с агентами Содружества, или еще чего замучу, только рассчитывать на это всерьез, конечно, нельзя. Ситуация. Тебе нужны еще дипломаты, командир, я подготовлю тебе список ребят, которые могли бы помочь. Доверять переговоры непрофессионалам не стоит, Петрович удрученно покачал головой. Подготовь, ты прав, нам нужен профессиональный дипломатический корпус. Вести войны за столом переговоров гораздо выгоднее, чем на поле боя. А пока, у нас всего 8 патрульных крейсеров разной степени ушатанности, это станция, крепость Карсов, несколько транспортных судов, Мститель, трофейный разведчик и корабль Глорга. Шахтерские корабли я не считаю. Мы сможем отбиться только от небольшой эскадры, а если за нас примутся всерьез, ну ты сам понял, что будет. Так что Карсы нам нужны кровь из носа. Если ты эту миссию провалишь, с Карсами у нас больше не получится договориться никогда. Таких козырей, как сейчас, у нас больше не будет. Сделаешь все как надо, проси, что хочешь, сделаю. Петрович ответил уверенно и встал с кресла. А теперь извини, командир, с твоего позволения я пойду готовиться и изучать информацию. Времени и правда мало, не будем его терять. Удачи, Петрович. Дипломат ушел, а я устал развалился в своем кресле. Тяжело быть командиром. Куда как проще бегать по болотам с излучателем и отстреливать врагов. Свое пребывание на Агаве я уже вспоминал почти с ностальгией. Эх, были же времена. Глава 18. Сколько нас не было возле Земли. По моим ощущениям, несколько месяцев. Хотя на деле прошло всего несколько дней. Эти прыжки во времени здорово притупляют ощущение реальности. Но как бы там ни было, мы вернулись, и наше возвращение было встречено двумя патрульными крейсерами, которые готовы были вступить в бой с незваным гостем. Управляемые новыми пилотами, с полноценным экипажем, боевые корабли уже стояли на страже Солнечной системы. Конечно, по огневой мощи они не могли сравниться со связкой Искорской крепости и боевой станции. Но сам факт, опознание прошло быстро, и вскоре Аврора уже подходила к ковчегу. Ковчег преобразился, на нем просто бурлила жизнь. На самодельных стапелях вовсю шли работы над починкой очередного боевого корабля, да и сам древний корабль обрастал новинками, постепенно превращаясь в то, что я хотел из него сделать. Демонтирован двигательный отсек, старый движок, что когда-то привез колонистов к Земле, уже плавал отдельно от корабля в космическом вакууме, а на его место устанавливали новые блоки, пока только маневровые и ходовые, чтобы иметь возможность передвигать гиганта по Солнечной системе. Я уже видел каркасы новых орудийных систем, которые должны были превратить ковчег в крепость, видел зияющие отверстия, на месте которых должны будут появиться новые стыковочные узлы, блоки силовых полей и шлюзы, снующих по обивке ремонтных роботов. Работы были в полном разгаре, хотя по моим скромным прикидкам, толком они даже еще и не начинались, уж очень большой был этот корабль, а сами задуманные переделки уж очень грандиозны. Сейчас сборка, ремонт и модернизация техники, особенно звездолетов, не представляет особого труда. Все меняется секциями, устаревшие и поврежденные снимаются, а на их место ставятся новые, целые и современные. Просто, быстро и дешево, если ты не чинишь корабль, которому тысячи лет. С ковчегом инженерам пришлось явно повозиться. Денис нас ждал возле шлюза, к которому пристыковался наш бот, вид у него был уставший и осунувшийся. «Ты чего это?» – удивился я, как только поздоровался с капитаном ковчега. «Ты, когда последний раз спал? Дня три назад или четыре? Не помню». Денис устало улыбнулся. «Некогда спать, работы море. Да тебе уже стимуляторы не помогают». Я заметил на поясе Дениса аптечку, которая тревожно мигала, извещая всех встречных, что с ее владельцем не все в порядке. «С ума сошел, ты бы хоть в капсулу лег на пару часов. Как раз собирался, а тут вы прилетели», — начал оправдываться Денис. «Я отдохну, обещаю, как только со срочными вопросами разберусь. Витя», — я повернулся к своему телохранителю, — «возьмите-ка этого деятеля и под конвоем отведите в медотсек. Будет сопротивляться, разрешаю его набуцкать, все равно в капсуле подлечит, так что не церемоньтесь с ним». «Да я», — Денис попытался было что-то сказать, но два бойца в штурмовых комплексах уже подхватили его под руки и, не слушая возражений, потащили по коридору вглубь корабля. «Ну вот что за дурак», — я сокрушенно покачал головой, смотря вслед слишком старательному подчиненному. «Такого заставь Богу молиться, он лоб себе расшибет. С кем работать приходится, Серега?» «Да командир, прибывший со мной начальник штаба вышел вперед. Давай сам рули, пока Дениску в чувство приводит. В первую очередь выполнишь все заявки Петровича, в приоритетном порядке. Он должен стартовать уже сегодня. Лучшего пилота, крейсер, все что он попросит ему дашь. Потом сделаешь полную ревизию проделанных Денисом работ и мне доложишь. Стахановцу нашему, когда очухается, вставь пистон и тоже тащи ко мне на разборки и провешь. Пока Дениса нет, ревизию ковчега я отложу, займусь следующим делом в списке. Я сейчас возвращаюсь на Аврору и через портал на Землю ухожу, нужны еще люди. Там должно быть все готово, так что я надеюсь, что я ненадолго. Как со срочными делами закончишь, начинай планировать операцию по повторной высадке на мир. С этим тоже тянуть нельзя. Артем на ковчеге? Никак нет. Отбыл за последней партией закупленного товара на базис. Ненадолго зависнув, очевидно получая информацию от имплантата, ответил Сергей. Хорошо. Я задумался, как закончить работу с тем крейсером, что стоит на стапелях. Ставьте на ремонт разведчик. Нужно сгонять к границам Содружества и узнать, что там происходит. А задач наших советников, геншатбиста и контру, пусть включаются в работу, это по их части. Габур тоже пусть к вылету готовится, на корабле Длорга, снова на базис, к агенту Содружества, нужно потянуть время. Я с ним разговаривал во время полета, он знает, что делать. Принял, Серега пристально на меня посмотрел. Может, с планетой сиротой не будем торопиться? Да как не торопиться, я раздраженно махнул рукой. Там оружие, корабли, заводы. У нас только один бот оснащен электромагнитной пушкой, а нужно все корабли вооружить. Разбирать ее, смотреть как она устроена и пытаться повторить, будет долго. Если сюда эскадра заявится, нам кисло придется. Транспортные корабли, значит тоже готовить. Как Артем вернется, все транспорты гони к нам. Соглашаясь, кивнул я головой, но ждать их не будем, пока пойдет только десантная группа и боевые корабли. Карс там что-то мудрил в дороге, как нам защититься от излучения, вроде что-то придумал. Пусть вся инженерная группа соберется и еще раз его идею обсудит. Если договорятся, то пусть немедленно начнут переделывать аварийные скафандры. Насколько я понял Карса, там особых трудностей не будет, главное, чтобы хватило материалов для переделки. На все про все даю вам 2 дня. На Землю я снова отправился в полном боевом снаряжении и с охраной. Прошлый мой визит на родную планету принес мне массу неприятных ощущений и переживаний, хотя все закончилось хорошо, но осадочек, как говорится, остался. Береженного Бог бережет, а я вообще, скоро, наверное, исчерпаю лимит своей удачи и везения, уж очень часто мне их испытывать приходится. Как только наш отряд появился на портальном камне, я сразу же оценил изменения, что со времени моего отсутствия произошли на болоте. Тяжелого вооружения в пределах видимости видно не было, но людей, техники и разных сооружений тут добавилось. Вокруг портала шла грандиозная стройка. По периметру огромной территории, включающей в себя остров Староверов, возводился охранный периметр и строились несколько зданий, причем одно из них как раз над порталом. Стен вокруг портала еще не было, но легкий быстровозводимый купол уже накрыл портал, скрывая его от спутников слежения и самолетов воздушной разведки. Профессор Яростов наверняка кого-нибудь убьет, если увидит, что с его столь обожаемой и бережно хранимой деревней староверов сделали. Ее попросту нет, ни одного старинного здания не осталось, на их месте вырастает огромный крытый ангар. Перед порталом больше не было понтонов, вся площадка до острова староверов была отсыпана легким грунтом, который укреплялся арматурой и бетоном. Наверняка под песком скальный грунт или бетонные блоки, ведь песок не годится для таких работ, его попросту размоет. Строители новой базы выбрали самый трудный, но и самый быстрый способ осушения отдельно взятой местности посреди огромного болота, насыпку рукотворного острова. Мне даже трудно было себе представить, сколько же денег и ресурсов вбухало сюда правительство нашей страны, ведь единственный способ быстрой доставки грунта и скальника на болото были вертолеты, которые огромными, в несколько десятков машин стаями кружили над когда-то тихим болотом. И это еще не все. Прямо за строящимся периметром работали несколько плавающих экскаваторов, копая дренажные траншеи. От былого очарования этого таинственного и дикого места не осталось и следа, у меня даже сердце кольнуло, глядя на то, что творится вокруг. А ведь на военную базу это не похоже. Ну да, точно. Вон буровые установки стоят, куча труб, запорная арматура, насосы, блоки вентиляционных камер, системы пожаротушения. Ее решили замаскировать под насосную станцию по перекачке нефти. Ну да, по-другому такое сооружение посреди болота, которое к тому же является месторождением нефти и газа, никому не объяснить. Даже рабочие тут в спецовке, на которых красуется логотип отцовской фирмы. Секретность, мать ее. Наше появление не осталось незамеченным. Где-то неподалеку взвыла сирена, и как по команде вертолеты, перевозящие грунты различные конструкции, развернулись и полетели назад. Строительные машины застыли на месте, рабочие организованно, но быстро покидали свои рабочие места, уходя за недостроенный периметр, а к нам выдвинулась группа по встрече. Отца и дядю Андрея я узнал сразу. Старики-разбойники выглядели совсем не такими, какими я оставлял их в последний раз. Да и не старики, это вовсе, это же мои ровесники, не иначе. Оба выглядят молодыми, дядя Андрей лишился седых волос, на лице отца исчезли морщины, а вот шрамы остались. Ну да, он же не в полноценной медкапсуле лечился, тут явно поработала одна из аварийных капсул, которые я доставил на землю в мой прошлый визит. Здорово, сынок. Батя в нерешительности остановился перед моей бронированной тушей. И как тебя теперь обнять, киборг недоделанный? Витя, все в порядке, бдишь? Я выхожу из штурмового комплекса, а вы будьте внимательны. Быстро через имплантат связался я со своей охраной, и получив от Виктора уверение в том, что у него все под контролем, ответил отцу: сейчас выберусь, батя, 5 секунд. В 5 секунд я, конечно, не уложился, но уже через полминуты я был в крепких объятиях отца. Ну дай на тебя посмотрю. Батя отстранился и взглянул мне в лицо, а то в прошлый раз даже пообщаться нормально не получилось, с этой всей чехардой. Нормально все, сын, у меня более-менее, не стал я сразу грузить своими проблемами батю. А тебе, судя по всему, скоро в подворот не по голове кирпичом прилетит. От кого? Отец выглядел удивленным. От Яростова. Вы чего с деревней сотворили, ироды? А это? Батя вздохнул и оглянулся на изуродованный остров. Жалко деревню, но не переживай. Тут целый институт поработал, составили бумагу, экспертное заключение, что деревня разрушается под воздействием влажной среды болота, и перенесли ее. Прям разобрали по бревнышку и вывезли. Даже могилы выкопали на перезахоронение. По-другому было нельзя. Яростов в курсе. С одной стороны обещал мне яйца оторвать, а с другой у него теперь эта деревня под боком будет. Он и руководит ее восстановлением в музее. Ну яйца, это ладно. Ты старый уже, они тебе уже не пригодятся, заржал я, под возмущенный возглас отца и смех моего крестного. Не скажи, Митька, дядя Андрей успел вставить свои 5 копеек раньше бати, который собирался уже высказать мне все, что обо мне думает. Эти ваши капсулы просто волшебство творят, глядишь, скоро на одного брата или сестру у тебя больше станет. Я сам сейчас такое вытворяю, что и в молодости не снилось. Да хватит уже эту тему развивать, придурки озабоченные. Подзатыльник пролетел по макушке дяди Андрея, а я вовремя успел уклониться. Первый раз я видел батю смущенным, он аж покраснел. Не привык к тому, что его старший сын уже вырос и спокойно шутит на запретные раньше темы. Ладно, все, молчу. Дядя Андрей потер ушибленное место и, опасливо поглядывая на батю, подмигнул мне. «Пожили и хватит, кони, потопали в штаб. Я же так понимаю, ты не на побывку приехал, сын, что-то срочно понадобилось». «Есть такое дело, батя», — кивнул я, снова став серьезным. «Нужно, и желательно побыстрее. Пополнению надо еще имплантаты установить, подготовить. Вот в штабе все и расскажешь», — остановил мою речь отец, хлопнув по плечу. «Это мы с Андрюхой вышли тебя встречать, чтобы не как в прошлый раз получилось, а там народу полно и все жаждут с тобой пообщаться. Раньше сядем, раньше выйдем, как говорится». Быстро решить все вопросы не получилось. Почти 4 часа я как на допросе отвечал на вопросы разных людей, которые оказались допущены к тайне портала. Пришлось рассказать о всех наших похождениях, с момента последнего посещения Земли. Их интересовало буквально все, до мелочей. «Значит, говорите, что вскоре сможете доставить на Землю несколько автоматизированных заводов по производству инопланетного оборудования? Лысый дядька в очках смотрит на меня как на врага народа. Сколько заводов? Занимаемая ими площадь, номенклатура выпускаемой продукции, сколько и каких требуется ресурсов и материалов для их быстрого запуска и обеспечения работой? Планируемы сроки поставки? Не знаю. Злюсь я. Сколько раз вам можно повторять точное количество, неизвестно. Заводы производства базиса, один выпускает корабельные эскины 2-го поколения, еще один производит вооружение, должен быть моторостроительный завод, есть несколько автоматизированных рудодобывающих комплексов, больше не знаю ничего. Нам с этой планеты мир пришлось валить со скоростью пули, пока нас не превратили в шашлык. Высадимся, подавим сопротивление охранных систем, и тогда выясним точно. Но вы же понимаете, что мы должны быть готовы к поставке, как с такой информацией работать. Изволит гневаться лысый, это черт знает, что. Я должен доложить руководству, а докладывать практически нечего. На, держи. Я быстро пишу на листке бумаги ряд цифр, которые диктует мне имплантат. Что это? Удивляется лысый. Это координаты планеты. Езжай на Байконур, ракету под жопу и лети выясняй. Через 1000 лет долетишь до места, и сам все разведаешь. Психую я больше ничего не знаю. Готовится экспедиция, скоро мы туда вернемся, я сюда и прибыл за людьми для полномасштабной высадки. Что ты от меня еще хочешь? Так, стоп, в разговор вмешивается отец, Геннадий Васильевич, притормози коней, для доклада информации достаточно. Информация получена в ходе разведки боем, штурмовая группа была неподготовлена и выяснила все, что смогла, так и доложи. Надо готовить 1-й полк для перехода на станцию, у нас куча работы, давайте беречь время, его и так мало. Мои люди готовы. Молчавший до этого полковник оживился. Переход может быть осуществлен немедленно, нас ограничивает во времени только пропускная способность портала. Отлично. Батя встал, у нас есть приказ выделить Дмитрию до дивизии десантников, он просит полк, все в нашей компетенции. Все мы понимаем, что времени мало, так что предлагаю начать переброску личного состава. Запрошенные Дмитрием дополнительные специалисты, те же дипломаты из его списка, прибудут в течение 2 часов, они уже в пути. Есть еще у кого-то вопросы? Он и про звездолеты говорил. Встрепенулся представитель ракетостроителей, нам бы парочку, можно даже разбитых, в потрохах поковыряться. Лучше, конечно, полностью исправный звездолет. Все, что можно отремонтировать и использовать, я оставлю себе. Прервал я ракетчика, у нас и так кораблей мало. На Землю я передам только те заводы и корабли, которые невозможно будет использовать или не получится разместить на ковчеге, и только с тем условием, что нашу космическую группировку они будут обслуживать в приоритетном порядке. Не переживайте, битые корабли мы вам найдем, несколько специализированных баз для кораблестроения мы уже закупили, ваши специалисты их получат. А сейчас и правда предлагаю закругляться. В портал ровным строем входили солдаты. Солдаты, специально отобранные для нас. Целый полк, 1500 человек, со своими командирами, пехотным вооружением, средствами усиления, горным оборудованием. Пока они пойдут в бой без имплантатов, на планете, куда им предстоит высадиться, тяжелые скафандры не нужны. Так что в срочной установке этого полезного девайса нет необходимости. Конечно, потом и они его получат, как я и обещал, но пока обойдутся и так. Их всех еще проверить надо, так что пусть пока эти бойцы не смогут пользоваться тяжелым вооружением, Мне так спокойнее. Наверняка среди них полно специально подготовленных агентов спецслужб. Да я в этом даже уверен. Этого не избежать. Я знаю, что мне до конца не доверяют. Такова жизнь. Всех мы вычислим. Это не проблема. Достаточно режима допроса пленных на моем скафандре, и я буду знать всех шпионов и агентов. Их придется потом изолировать и вернуть домой, а с руководством серьезно поговорить, но пока у меня нет времени на сортировку, нас ждет планета Мир. Глава 19. Петрович и Габур улетели. Корабль Петровича, старый крейсер контрабандистов, один из наших первых трофеев, только что совершил прыжок к системе Карса, увозя на своем борту не только дипломата, но и ставшего мне уже близким другом Карса, а также еще 9 членов экипажа. Надеюсь, они вернутся живыми, миссия у них сложнейшая. Да если признаться, и у Габура не легче. Странному и гениальному медику, бывшему шпиону Содружества, который каким-то непостижимым образом тихо и незаметно стал членом нашей команды, нужно будет придумать, как оттянуть неизбежное, карательную экспедицию самого большого государства в нашей галактике к Земле. У него почти полный карт-бланш для того, чтобы добиться своей цели. Он может что угодно обещать Содружеству, выдать виновных, отдать с таким трудом добытый движок, выплатить компенсацию за погибших и за уничтоженное имущество. Мы готовы почти на все. Виновных мы найдем без проблем. Один из них в криокапсуле растерзанным трупом валяется. Пызерки только имплантат повредить, и можно свалить все на него, тем более, что других доказательств его вины хватает. Движок тоже отдадим без проблем. У наших ученых и инженерной группы было достаточно времени, чтобы его изучить, разобрать до винтика, понять принцип действия и собрать обратно. Теперь у нас есть полная техническая документация и чертежи, сам двигатель нам без надобности. Компенсацию заплатим, точнее пообещаем заплатить когда-нибудь, потом, половину. Спасет ли это нас? Нет, точно нет, так мы только время выиграем. У Содружества есть доказательства того, что какой-то охамевший контрабандист напал на их эскадру, такое не прощают. Да и к тому же мы носители секретной информации, свидетели, проще говоря, нас проще убрать, чем договориться. Все на карту поставлено, и зависит все теперь только от троих людей, старого дипломата, странного врача и от бывшего программиста. Первые двое уже знают, что делать, и летят к своей цели, ну и мне тоже пора. Десант с Авроры, ветераны, пойдут в первой волне высадки под руководством Кирызага. Сейчас мы сидели в штабе, и Сергей докладывал план операции, демонстрируя на обзорном экране кадры с заснеженной планеты, которые удалось снять во время нашего прошлого, неудачного десанта, 4 бота. Цель первой волны – захватить плацдарм, блокировать вход в пещеру и обеспечить высадку основного десанта, удерживая плацдарм до подхода основных сил. После высадки первой волны, боты возвращаются на носители за подкреплением и в случае необходимости прикрывают десант с воздуха. Второй волной высаживаются 2 десантно-штурмовых батальона с Земли, на Мстители. Их задачей будет расширение плацдарма и зачистка пещеры от вражеских роботов. Третьей волной, на ботах высаживается 3-й батальон приданного полка, он встанет в обороне, с целью не допустить подхода подкреплений к противнику. Общая цель десанта – уничтожение противника и захват планеты Мир. Согласно полученных от пленных из скинов данных, сейчас на этой планете имеется только один центр управления, захватив который мы будем контролировать всю планету. Его мы и идем штурмовать. Какова численность противника? Вооружение. Командир вновь прибывшего полка, полковник Рыжов, внимательно изучал район предстоящего десантирования, делая записи в своем планшете. Нам будут противостоять от нескольких сотен до нескольких тысяч роботизированных систем, вооруженных электромагнитными излучателями. Точных данных о количестве противника нет. Мы предполагаем, что большая часть бойцов противника разбросана по планете, охраняя стратегически важные объекты. На охране самого центра управления тяжело вооруженных роботов не будет, информация точная. Если будем действовать быстро, то подкрепление к противнику прийти не успеет, а мы сможем взять контроль над оставшимися на планете силами, захватив и подчинив себе центр управления. Сейчас я вам продемонстрирую стандартного бойца противника. Серега ткнул самодельной указкой в стоящего в углу моего кабинета робота. Его и парочку таких же буквально за пару часов собрали мои инженеры, как наглядное пособие для вновь прибывших землян. Эта модель в точности повторяла конструкцию каркасов скелетов для эскинов солдат, с которыми мы бились на планете-сироте. Макеты предназначались для не имеющих имплантатов бойцов, так будет проще всего объяснить, с чем им придется иметь дело. Вот и сейчас, руководство земного полка с интересом изучало робота, тогда как ветераны давно знали об их конструкции абсолютно все, ведь данные исследования поступали им сразу на имплантаты. Излучатели противника, которые нам удалось захватить, имеют несколько режимов работы, в основном опасные только для электроники и таких же роботов, как они. Однако они могут работать и на опасных для человека режимах. Когда они вступили в бой с нами, то использовали инфракрасное излучение, проще говоря, пытались нас поджарить. Инженеры нашей группировки оснастили скафандры, в которых вы будете воевать, защитой от этого спектра излучения. Теперь этот режим для нас не опасен, и тем не менее не стоит расслабляться. Они и в рукопашной схватке опасны, могут использовать в качестве оружия подручные средства, легко обучаются и меняют тактику. Мы знаем о противнике не все, возможны сюрпризы. Хочу дополнить Сергея, слова взяла Кира, на планете хватает роботов-убийц, которые наш полк смогут в клочья разнести. За несколько тысячелетий войны, что шла на планете Мир, там появились такие монстры, с которыми нам лучше не встречаться. Так что нам нужна скорость, в первую очередь скорость. Не успеем, потеряем большую часть десанта, так как десантных транспортов недостаточно для одновременной эвакуации такого количества человек. Идем вперед и не ссым. После высадки 3-го батальона, группа захвата плацдарма присоединится к штурмовикам. Ну, в принципе, коллеги все правильно сказали, дополнить мне нечего. Я усмехнулся, обратив внимание на то, какими глазами офицер с земли смотрит на Киру. Не воспринимают мою подругу всерьез, уж очень молодо она выглядит. Кира, мой заместитель и командир штурмовиков, имеет огромный опыт боевых действий и несколько высадок на другие планеты, советую вам прислушаться к ее словам. Как она и сказала, не ссым. Воевать будем по старинке, как на Земле, роботов и штурмовые комплексы использовать не получится, только ручками и своим умом. Потери будут, и раненые, и убитые, надо быть к этому готовым, могу только сказать, что всех раненых и большинство убитых мы сможем снова поставить на ноги, если вовремя доставим в наш медицинский блок. Это опять же зависит от скорости наших действий. Будем тянуть, погибнут многие, сделаем все быстро, безвозвратных потерь удастся избежать. Вопросы есть? Есть, как-нибудь, вопросов полно. Рыжов все никак не мог оторвать взгляд от Киры, понравилась она ему что ли? Но в общем все понятно. Остальные вопросы решим при подготовке к операции. Брифинг для моих бойцов делать будем, надо бы им про этих роботов подробно все объяснить. Кира и Зак проведут для вашего полка инструктаж. Я ткнул в робота пальцем, они с виду страшные, но на самом деле уничтожить их довольно просто, даже в рукопашном бою человек сможет с ними справиться, если не запаникует. Лучше всего целиться в центр конструкции, там расположен искусственный интеллект, а он довольно хрупкая штука. Ломать не строить, я думаю, ваши бойцы быстро разберутся, что и как. Ломать это они умеют, хмыкнул Рыжов. Чугунный шар им дай, и то умудрятся сломать. Ну вот и хорошо, значит точно справится. Все вопросы, которые у вас возникнут, решите с Сергеем, а у меня еще совещание и инструктаж с пилотами. Все свободны, занимайтесь.